Анатолий был рядом с ним. Чайковский был в Клоране. Стоял октябрь. Он сам себе говорил, что для полного выздоровления ему нельзя вспоминать, как и почему он сюда попал. Но память в светлые часы безмятежного праздного дня перебирала последние недели жизни. Он был еще в полубреду в номере Дагмары, когда Анатолий выехал в Москву. Анатолий остановился у Рубинштейна, который засыпал его вопросами. Только ему одному пришлось рассказать все, как было. И Николай Григорьевич со всегдашней своей энергией принялся за дело, хотя Анатолий и уверял его, что справится один. «Нет, нет», — повторял он, — «я непременно хочу помочь вам». Они дали знать Антонине Ивановне, что будут у нее по делу. Она ответила кокетливой запиской, что ждет их к чаю. Анатолий старался объяснить ей как можно бережнее, что Чайковский к ней больше не вернется. Но Николай Григорьевич прямо напустился на нее за ее непонимание нашего великого музыканта. Узнав, что муж бросил ее, она не выказала ни отчаяния, ни даже простого сожаления. Несколько раз вставала, охорашивалась перед зеркалом и, что-то напевая, рассказала им о генерале, ее женихе. Провожая их, Антонина Ивановна сказала, что никак не ожидала еще вчера, что сам Рубинштейн сегодня приедет к ней чай пить. На лестнице оба взглянули друг на друга. Да поняла ли она, зачем они приходили? Но оказалось, что поняла прекрасно. Особенно же вникла в сторону дела материальную. Ей было сказано, что ее обеспечат. Рубинштейн согласился на то, чтобы Чайковский взял в консерватории годичный отпуск. Было решено, что в Москве он скажет, что Петр Ильич серьезно заболел и уехал, а жена его в скором времени последует за ним. Анатолий вернулся к брату. Тот за это время хотя и встал с постели, но из дому не выходил. Он боялся кого-нибудь встретить, боялся всего, боялся Балакирева, Направника, скрывался от всех. Он ни с кем не хотел видеться, потому что никому ничего не мог бы объяснить. Кроме того, ему казалось, что ни один человек не подаст ему руки. А та рука, которая еще недавно протянулась к нему. Неужели и Надежда Филаретовна отвернется от него теперь, разлюбит его? Вдруг она узнает про то и прекратит со мной всякие сношения, — думал он. Ему нужны были сейчас, срочно, ее письма, ее нежность, ее деньги. Впервые сев за письменный стол в Клоранском пустынном пансионе, а Анатолия он все не отпускал от себя, Анатолий должен был и тут сидеть с ним рядом. Он написал ей как мог, старался писать почти правду. Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу, что привычка, в силу которой я надеялся, никогда не придет. Я искал смерти. Мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотела задушить ее. И между тем я никого не мог винить, кроме себя. Я смертельно боюсь, что и в вас промелькнет чувство, близкое к презрению. И тут же попросил денежной помощи. Его письмо пришло к ней в Москву в то время, когда она, узнав через знакомых музыкантов о его болезни и отъезде, не находила себе места от волнения за него. «Я радуюсь, что вы вырвались из положения притворства и обмана», — ответила она ему. «Положение несвойственного вам и недостойного вас. Вы старались сделать все для другого человека. Вы боролись до изнеможения сил и, конечно, ничего не достигли, потому что такой человек, как вы, может погибнуть в такой действительности, но не примириться с нею. Что же касается моего внутреннего отношения к вам, то, Боже мой, Петр Ильич, как вы можете подумать хотя бы на одну минуту, чтобы я презирала вас, когда я не только все понимаю, что в вас происходит, но я чувствую вместе с вами точно так же, как вы, и поступала бы так же, как вы. Только я, вероятно, раньше бы сделала такой шаг разъединения. Я переживаю с вами заодно вашу жизнь и ваши страдания, и все мне мило и симпатично, что вы чувствуете и делаете. Боже мой, как бы я хотела, чтобы вам было хорошо, вы так мне дороги. Она просила его позволения впредь всегда и во всем заботиться о нем, чтобы он никогда не думал о деньгах, иначе ей будет больно. 3000 она выслала ему в Клоран и обещала ежемесячно высылать 1500. За это она хотела 2 вещей, чтобы он иногда писал ей и чтобы он хранил их отношения в тайне. А между тем Антонина Ивановна из роли непонимающей дурочки превратилась на время в овечку и жертву, на короткое время, но достаточное, чтобы тронуть сердце добрейшей Александры Ильиничны Давыдовой, пораженной случившимся таинственным скандалом. Сашенька восприняла разрыв супругов как ссору, за которой немедленно должно последовать примирение. Надо только уговорить, убедить, свести их вновь друг с другом. Она выписала Антонину Ивановну в Каменку. Она утерла ее слезы, обещала заставить ее Петечку вернуться к ней. Антонина Ивановна дала себя успокоить. Каменским жителям она сначала показалась очень кроткой и вполне несчастной. Но спустя неделю она внезапно сильно забеспокоилась. То, что Чайковский к ней больше не вернется, она понимала. Но она также хорошо поняла, что у нее против него есть оружие, и что этим оружием пора воспользоваться. Она написала ему в Клоран, что если он не вышлет ей сумму денег, она расскажет его отцу и сестре всю о нем правду. Не дождавшись его ответа, она так и сделала, написала Илье Петровичу, письмо перехватили, открылась во всем Сашеньке. Она называла его обманщиком, женившимся на ней только для того, чтобы замаскироваться. Она ужасается его пороком, за которые ссылают в Сибирь. Антонина Ивановна показывала свои коготочки. Деньги, деньги! Теперь Надежда Филаретовна становилась его единственным спасением. Без нее он не может заткнуть рот жене, и она ославит его на всю Россию. И без того страшно показаться туда. Москва ужасает воспоминаниями. В Петербурге отец, впавший в детство, которому немыслимо объяснить, что произошло. Даже Каменки он лишился. Сашенька пишет, что они всей семьей осуждают его, даже Бэби. Без денег он никогда не развяжется с этим кошмаром. Развод? Но на развод нужна такая сумма. 10000. И вот Надежда Филаретовна обещает ему эти деньги. Он пишет ей, что возьмет их только в том случае, если Антонина Ивановна будет умной, оставив его в покое, согласится на развод и на всю его процедуру. Пока же он будет держать ее под угрозой. За малейшее слово о нем он лишит ее месячного 100-рублевого пособия. Каждое упоминание Антонины Ивановны о себе вызывало у него нервный припадок. Но в промежутках между письмами он приходил в себя, он медленно возвращался к жизни, к Онегину. Правда, желание пить, и особенно испанское тяжелое вино, которое, как он говорил, успокаивает ему сердечные замирания, это желание в нем было еще очень сильно. Но швейцарский воздух, тишина пансионата, путешествие по Италии смирили его отчаяние. Анатолий Ильич вернулся к оставленной службе. Из Москвы приехал Алеша. Брат Модест со своим воспитанником, глухонемым мальчиком Колей Конради, догнал Чайковского в Сан-Ремо, и к февралю все вновь вернулись в Клоран. И опять они были одни во всем доме. Сезон здесь летний, и в феврале так же пусто, как осенью, и так же тихо и свежо. Коля вечерами укладывали рано спать, с ним оставался Алеша. Петр Ильич с Модестом садились за фортепиано. Возвращается последнее увлечение. Кармен, Бизе. Открываются новые радости. Все у тех же французов, которых оба предпочитают немцам. Сильвия де Либо. А ведь это лучше во сто раз Лебединого озера, говорил искренне Чайковский. Играют недавно вышедшего в свет Брамса, но оба холодны к нему. Играют опять и опять Шумана, Моцарта. Над кем еще можно так плакать, как над Моцартом? Все проходит. Остается в мире только Моцарт и любовь Чайковского к нему. Модесту скоро исполнится 30 лет. То, чего боялся Чайковский, отчасти сбылось. Это двойник, это верная, немного утомительная тень, которую он все-таки страстно любит, не меньше, чем Анатолия по силе, но более взыскательно, менее слепо. Модест метит в драматурги. Но сейчас это уже не страшно. У него есть и другое ремесло. В прошлом году он, предварительно окончив специальную во Франции школу, поступил в дом к некоему господину Конради, миллионеру, москвичу, обучать его глухонемого сына. И вот девятилетний Коля уже начинает говорить и понимает по губам, когда говорят другие. В одном Модест не годится никуда. В беседах и спорах о музыке. Он во всем соглашается с братом, как с божеством. И вот тогда у Чайковского возникает долгий разговор с Надеждой Филаретовной. Разговор музыканта со слушателем. Как она не верит ему во всем. Она часто не согласна с его мнением. Ни Рафаэля, ни Моцарта, ни Пушкина она не любит. Она любит Микеланджело, Бетховена, Шопенгауэра. И музыка для нее — источник опьянения, как вино, как природа. Она ищет в музыке забвение, наслаждение, соединение с чем-то, чего не может назвать. Все, на что была скупа жизнь, дает ей музыка. Его музыка прежде всякой другой. Он требует от нее, чтобы она оставила эти иллюзии. Музыка, возражает он, не обман, она откровение. Она спрашивает его о новой русской музыке. За что и надо ли любить ее? Он отвечает ей длинным письмом. Обо всех. О тех, с которыми его сталкивала судьба в течение 10 с лишним лет, от которых он принимал похвалу и терпел обиды. Все новейшие петербургские композиторы — народ очень талантливый, но все они до мозга костей заражены своим ужасным самомнением и чисто дилетантской уверенностью в своем превосходстве над всем остальным музыкальным миром. Исключение из них в последнее время составляет римский Корсаков. Он такой же самоучка, как и остальные, но в нем совершился крутой переворот. Эта натура очень серьезная, очень честная и добросовестная. Очень молодым человеком он попал в общество лиц, которые, во-первых, уверили его, что он гений, а во-вторых, сказали ему, что учиться не нужно, что школа убивает вдохновение, сушит творчество и так далее. Сначала он этому верил. Первые его сочинения свидетельствуют об очень крупном таланте, лишенном всякого теоретического развития. В кружке, к которому он принадлежал, все были влюблены в себя и друг в друга. Каждый из них старался подражать той или другой вещи, вышедшей из их кружка и признанной ими замечательной. Вследствие этого весь кружок скоро впал в однообразие приемов, в безразличность и манерность. Корсаков — единственный из них, которому лет 5 назад пришла в голову мысль, что проповедуемые кружком идеи в сущности ни на чем не основаны, что их презрение к школе, к классической музыке, ненависть авторитетов и образцов есть лишь что иное, как невежество. Само собой, разумеется, нужно было учиться. И он стал учиться, но с таким рвением, что скоро школьная техника сделалась для него необходимой атмосферой. Очевидно, он выдерживает теперь кризис, и чем этот кризис кончится, предсказать трудно. Или из него выйдет большой мастер, или он окончательно погрязнет в контрапунктических штуках. Кюи — талантливый дилетант, музыка его лишена самобытности, но элегантно, изящно. Она слишком кокетлива, прилизана, так сказать, и потому нравится сначала, но быстро приедается. Это происходит от того, что Кюи по своей специальности не музыкант, а профессор фортификации, очень занятый и имеющий массу лекций чуть ли не во всех военных учебных заведениях Петербурга. По его собственному признанию, он не может иначе сочинять, как подыгрывая и подыскивая на фортепиано мелодийки, снабженные аккордиками. Напав на какую-нибудь хорошенькую идейку, он возится с ней, украшает всячески, подмазывает, и все это очень долго, так что, например, свою оперу «Ратклифф» писал он 10 лет. Но, повторяю, талант в нем все-таки есть, по крайней мере, есть вкус и чутье. Бородин — 50-летний профессор химии в медицинской академии. Опять-таки талант, и даже сильный, но погибший вследствие недостатка сведений, вследствие слепого фатума, приведшего его к кафедре химии вместо музыкальной, живой деятельности. Зато у него меньше вкуса, чем у Кюи, и техника до того слабая, что ни одной строки он не может написать без чужой помощи. Мусоргского вы очень верно называете отпетым. По таланту он может быть выше всех предыдущих. Но это натура узкая, лишенная потребности к самоусовершенствованию, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того, это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость. Он прямая противоположность своего друга Кюи, всегда мелко плавающего, но всегда приличного и изящного. Этот кокетничает, наоборот, своей неграмотностью, гордится своим невежеством, валяет, как попало, слепо веруя в непогрешимость своего гения. А бывают у него вспышки в самом деле талантливые, и притом не лишенные самобытности. Самая крупная личность этого кружка — Балакирев. Но он замолк, сделавший очень немного. У него громадный талант, погибший вследствие каких-то роковых обстоятельств, сделавших из него святошу, после того, как он долго кичился полным неверием. Он теперь не выходит из церкви, постится, говеет, кланяется мощам и больше ничего. Несмотря на свою громадную даровитость, он сделал много зла. Вообще он изобретатель всех теорий этого странного кружка, соединяющего в себе столько нетронутых, не туда направленных или преждевременно разрушившихся сил. Относительно Николая Рубинштейна вы почти правы, то есть в том смысле, что он совсем не такой герой, каким его иногда представляют. Это человек необыкновенно даровитый, умный, хотя и малообразованный, энергический и ловкий, но его губит его страсть к поклонению и совершенно ребяческая слабость к всякого рода выражениям подчинения и подобострастия. Администраторские способности его и умение ладить со всеми сильными мира сего изумительны. Это, во всяком случае, не мелкая натура, но измельчавшее вследствие бессмысленно подобострастного поклонения, которым он окружен. Еще нужно отдать ему ту справедливость, что он честен в высшем значении этого слова и бескорыстен, то есть он хлопотал и добивался не узких материальных целей, не из выгоды. У него страсть примировать и сохранять всякими способами непогрешимости своего авторитета. Он не терпит никакого противоречия и тотчас же подозревает в человеке, осмелившемся не согласиться с ним в чем-нибудь, тайного врага. Он не прочь прибегнуть и к интриге, и несправедливости, лишь бы уничтожить этого врага. Деспотизм его возмутителен очень часто. Все его недостатки происходят от бешеной страсти к власти и беспардонного деспотизма. Когда он немножко выпьет вина, он делается со мной до приторности нежен и упрекает меня в бесчувственности, в недостатке любви к нему. Будучи в нормальном состоянии, он очень холоден со мной. Он очень любит дать мне почувствовать, что я всем ему обязан. В сущности, он немножко побаивается, что я афрондирую. Вообще, будучи от природы замечательно умен, он делается слеп, глуп и наивен, когда в голову ему взбредает мысль о том, что хотят отнять от него положение первого музыканта Москвы. Надежда Филаретовна задает ему новый вопрос, извечный вопрос, задаваемый композитором о программной музыке, касательно четвертой симфонии. «Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой симфонии?» — отвечает он. «Обыкновенно, когда по поводу симфонической вещи мне предлагают этот вопрос, я отвечаю — никакой. И в самом деле трудно отвечать на этот вопрос. Как пересказать те неопределенные ощущения, через которые переходишь, когда пишутся инструментальные сочинения без определенного сюжета? Это чисто лирический процесс. Это музыкальная исповедь души, на которой многое накипело и которое по существу своему словно изливается посредством звуков, подобно тому, как лирический поэт высказывается стихами. Разница только та, что музыка имеет несравненно более могущественные средства и более тонкий язык для выражения тысячи различных моментов душевного настроения. Обыкновенно вдруг самым неожиданным образом является зерно будущего произведения. Если почва благодарная, то есть если есть расположение к работе, зерно это с непостижимой силой и быстротой пускает корни, показывается из земли, пускает стебелек, листья, сучья и, наконец, цветы. Я не могу иначе определить творческий процесс, как посредством этого уподобления. Вся трудность состоит в том, чтобы явилось зерно и чтобы оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собой. Напрасно бы я старался выразить вам словами все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась главная мысль и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все, делаешься точно сумасшедшей, все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь намечать эскизы, одна мысль погоняет другую. Иногда посреди этого волшебного процесса вдруг какой-нибудь толчок извне разбудит от этого состояния сомнамбулизма. Кто-нибудь позвонит, войдет слуга, прозвонят часы и напомнит, что нужно идти по делу. Тяжелы, невыразимо тяжелы эти перерывы. Иногда на несколько времени вдохновение отлетает. Приходится искать его, и подчас тщетно. Весьма часто совершенно холодный, рассудочный, технический процесс работы должен прийти на помощь. Может быть, вследствие этого и у самых великих мастеров можно проследить моменты, где недостает органического сцепления, где замечается шов, части целого, искусственно склеенные. Но иначе невозможно. Если бы то состояние души артиста, которое называется вдохновение, и которое я сейчас пытался описать вам, продолжалось бы беспрерывно, нельзя было бы и одного дня прожить. Струны лопнули бы, и инструмент разбился бы вдребезги. Необходимо только одно, чтобы главная мысль и общие контуры всех отдельных частей явились бы не посредством искания, а сами собой, вследствие той сверхъестественной, непостижимой и никем не разъясненной силы, которая называется вдохновением. Но я отвлекся в сторону и не отвечаю на ваш вопрос. В нашей симфонии программа есть, то есть возможность словами выразить то, что она пытается выразить. И вам, только вам одним, я могу и хочу указать на значение ее, как целого, так и отдельных частей его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах. Интродукция есть зерно всей симфонии, безусловно, главная мысль. Это фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать. Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы? О, радость! По крайней мере, сладкая и нежная греза явилась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ пронесся и манит куда-то. Как хорошо! Как далеко уже теперь звучит неотвязная первая тема «Аллегро». Но грезы мало-помалу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное забыто. Вот оно, счастье. Нет, это были грезы, и фатум пробуждает от них. Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоро приходящими сновидениями и грезами о счастье. Пристани нет, плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою. Вот приблизительно программа первой части.